Глава 12. Я подъехал практически впритык к скале, тянувшейся в стороны на несколько километров. Спрыгнул на скользкий лед и закинул за спину рюкзак. Пришла пора нанести визит вежливости. Перезарядил слонобой, чтобы, так сказать, теперь поохотиться на мелкую дичь. Взял его и подошел к скале-воротам. Уголек уже все просканировал и практически ничего не нашел. Одна только камера торчала в каменных складках прямо над воротами. Я дружелюбно помахал рукой, а потом метнул в нее каменный осколок. Очевидно, что незамеченным я бы внутрь не проник. Так что пусть встречают. Если там, конечно, кто-то остался после их вылазки на 37-ю. А помощь, если они ее вызывали, к ним доедет не скоро. Несколько часов у меня точно есть. Скала была неровной, из-за какой-то породы почти черного цвета с золотистыми прожилками. Большие, изрытые временем и стихией выступы справа и слева придавали ей форму покосившихся ворот. Интересно, как 13-е набрели на это место? Оно здесь было раньше, в виде готовой базы, или они просто оборудовали под станцию природный грот? Я осмотрел ворота, нашел тонкую линию стыка и немного расковырял ее гарпуном. Сантиметров 10 составлял слой камня, а дальше пошел уже Астериус. «Тук-тук-тук», — сказал я и прислушался, но в ответ тишина. Ожидаемо. «Тизам, откройся!» «Нет?» «Аберта!» «Тоже нет!» «Ладно, я хотя бы попробовал». Достал из рюкзака пирамидку с усиленным действием и приладил ее в ямку, которую расковырял. Щелкнул, чтобы активировать, и отбежал метров на 20, нырнув за невысокий, но широкий камень. Глухой грохот разлетелся по ущелью и вызвал затяжное эхо. Скала содрогнулась. Камни, куски льда и железки разлетелись в разные стороны, подняв в воздух снежную пыль. Над входом рухнул целый кусок скалы и повисла дымовая завеса. С правого, более высокого гребня грота покатились вниз отколовшиеся камни. Я подождал, пока пыль осядет, и вернулся к тому, что осталось от ворот. В раскуроченном листе Астериуса зияла достаточно большая дыра. Заглянул, быстро оценил ситуацию. Широкий, пустой шлюз длиной 4 метра заканчивался еще одними воротами. Типовыми металлическими, чуть ли не из нержавейки с земной стороны портала. Взял младшего краба и закинул его в дыру, а того, что побольше, закинул на спину, превращая его в дополнительную броню. Пойдут коридоры, и мне не хотелось бы, чтобы в спину кто-то пальнул. Вперед полетел уголек, постоянно попискивая и обновляя данные сканера. И только потом уже полез я. Пригнулся и, придерживая верхний лист рукой, забрался внутрь. Охранная система разрывалась тревожными сигналами, заливая все красно-оранжевым светом. Я оказался в стандартном шлюзе и понял, что вторые ворота взрывать уже нельзя, если я, конечно, хотел с кем-нибудь поговорить. А я очень хотел. Учитывая тот факт, что шлюз я разгерметизировал, вторые ворота заблокировались автоматически. Блок управления можно даже не пытать. Устройство базы в этом отношении у 13-х образцово-показательное. В боковой стене обнаружилась небольшая ниша с ремонтным набором. Пожарный щит, как я его называю. Там был и баллон с герметиком. Я посмотрел на рваную дыру, через которую забрался. Даже 5 таких баллонов не хватит, чтобы ее залить. Значит, будем аккуратно и быстро вскрывать вторые. Причем вскрывать в прямом смысле слова. Я подошел вплотную и постучал лицевой лист в поисках мест, где нет ни ребер жесткости, ни еще каких-либо препятствий. Активировал клинок и, как консервную банку, начал медленно, но верно вскрывать обшивку. Вырезал уголок, вытряхнул листы утеплителя и отогнул в сторону двойной стальной лист. А за ним оказался еще один, очень похожий на заднюю стенку шкафа. Расшатал его и вытолкнул, сразу же отскочив от дыры. Раздался выстрел и короткое, но емкое ругательство. Ругали стрелка, мол, нечего палить бронебойными и дырявить станцию. Я попробовал заглянуть в отверстие, но опять ничего толком не увидел. Стоило шкафу упасть, как сверху посыпалось и все остальное. Какие-то ящики, стулья и вешалки. «У вас там не только баррикада, значит, но и засада нервная. Ладно, поиграем по вашим правилам». Я по очереди запихнул в дырку своих крабиков. толкнул стволом слонобоя мешавшую коробку и дважды выстрелил, одновременно отдав команду «фас». Спокойно перезарядился и досчитал до 10. Услышал крики и выстрелы, как грохот огнестрела, так и электромагнитные разрывы. Отправил внутрь уголька, а потом пролез и сам. Я приглушил яркость у системного экрана, пожалев, что у меня нет дополнительного фильтра, чтобы замазать трупы, как в новостных сюжетах делают. Отмахнувшись от несвоевременных мыслей, я сфокусировался на крабах. Жуткое зрелище! Старший крабик весь почернел. На мордочке появилась глубокая царапина, и две лапки из 8, кажется, сломались. Толком и не разглядеть. Он по свое колено в крови и человеческих потрохах. Блин, бедняга застрял в чьем-то бородатом черепе, словно в капкане, и тащил его сейчас за собой вместе с остатками скафандра. А младшенький, целый и чистый, деловито допиливал безголового кастома. «Какая-то у вас семейная фишка, ребятки! Головы отрезать!» Добивать в коридоре мне было уже некого. Я перешагнул через 5 или 6 трупов в разорванных скафандрах и 2 инженерных дроидов. Обошел кастома. Надеюсь, это не весь персонал пещерной станции, а всего лишь самые смелые. Быстро, пока не прибежали новые противники, я раскидал кусок баррикады и вернул на место отжатый уголок. Прошелся герметиком по швам, дождался, когда красный свет аварийки сменился на желтый, закинул целого краба на спину и пошел зачищать базу. Помещение, где меня встречали, оказалось гаражом, где хватило бы места штук на 6 джипов. Но сейчас здесь стоял только хорошо знакомый мне багги. Плюс боксы для 10 клонов тоже почему-то оказались пустыми. Я окинул взглядом полки с краской, контейнерами и ящиками разных размеров, большую часть которых персонал использовал в строительстве бесполезной баррикады. Дверь из гаража вела в длинный коридор с рядом тусклых ламп под потолком. Природный камень кое-где обшили чем-то вроде гипсокартона, только более прочным. А все остальное было разрисовано граффити. В основном я видел странного типа письмена, которые вроде бы надо читать, повернув голову на бок. Но были и вполне привычные рисунки. Некоторые очень даже неплохие. Грудастая, загорелая женщина. Олдскульные тачки. Словно автор этого творчества в детстве в GTA переиграл. Игра и сейчас выходила, только уже под другим названием и полностью в виртуальной реальности. Боб из-за нее как-то сессию чуть не завалил. Первая справа по коридору дверь была открыта. Я заглянул и полюбовался на несколько выключенных компьютеров, на остатки еды на столе, на пустые банки с пивом и на постеры с боевыми дроидами на стенах. Дальше мне встретилась небольшая кухня. 2 спальных комнаты с такими же 2-ярусными кроватями, как и на 37-й. Я насчитал всего 10 спальных мест. Нашел еще несколько комнат, типа 2-местных купе, как в поезде. Коридор заканчивался широкой лестницей, можно сказать, естественного происхождения. Бандиты особо с обустройством не заморачивались. Где можно было ничего не трогать, ничего и не трогали. Я спустился вниз 20 ступенек и попал в просторный медблок, полностью забитый пациентами. 5 человек лежали на каталках, обвешанные капельницами и аппаратами, похожими на ИВЛ. А вот и ребята, которые словили отходняк после экскурсии на 37-ю. Я посмотрел на приборы. Все либо в коме, либо под наркозом. Сомневаюсь, что они в ближайшее время очнутся. Уголек отважно ринулся вперед, показывая мне еще 2 больших комнаты справа и слева по коридору. Одна оказалась пустой, с операторскими креслами и с 5 компьютерными станциями. А вот во второй меня, похоже, снова ждали. Причем с нетерпением. Стоило мне заглянуть в операторскую, как сзади на меня бросился однорукий клон, орудая чем-то похожим на короткую полицейскую дубинку со встроенным электромагнитным шокером. И вдобавок из дверного проема раздались выстрелы. Кто-то вооружился чем-то древним и теплым, что без нормальной герметизации и работать-то не будет. Пуля просвистела почти у самого виска. 2-я попала в броню, в плечо, а 3-я — в спину однорукому, сбив его прыжок. Приземлиться я ему не дал, отбил шокер, поймал и протолкнул обратно в дверь, используя его в роли щита. протащил внутрь и бросил в сторону двух бойцов, спрятавшихся за массивным верстаком в центре комнаты. Зацепил тело красного ориджа, лежащего на верстаке, и двумя этими дурами придавил стрелков. Раздался чей-то сдавленный вопль, но выстрелы прекратились. Только однорукий начал выползать из-за верстака. «А ты, похоже, не местный, да? Ну, тогда передай послание». Я подошел к дроиду, отбил его руку, тянущуюся к автомату, и повернул на себя визоры. Указал пальцем в камеру и повторил жест, которым пытались меня пугать. Сначала провел пальцем по своей шее, а потом уже клинком по проводам и трубкам дроида. Заглянул за верстак, откуда слышались стоны, и заметил черную залаченную шевелюру, торчащую из-под ноги сломанного оригинала. Скинул его и за толстую золотую цепь вытащил довольно плотного латиноса в кожаной жилетке. «Ты знаешь!» — прохрипел он, хватаясь за цепь, сдавившую горло. «Наизусть уже, но, похоже, власть меняется. Побеседовать бы надо». Только сейчас я обратил внимание, чем здесь занимались, когда я пожаловал в гости. Тут чинили ориджа. Рядом с верстаком был станок с манипулятором, похожим на миниатюрный кран. А в клешне у него был зажат внушительного размера кусок скайкрафта. Продолжая держать мужика на весу, я закинул скайкрафт в рюкзак. «Да тут штук на 10 пирамидок, как минимум, и точно хватит на ремонт крабика». «Сколько человек на базе?» — спросил я. Латинос продолжал хрипеть и лишь попытался разжать пальцы моего оригинала, но начал задыхаться и передумал. 13! Мы же 13! Прохрипел мужик и попытался продолжить, но закашлялся. Я посчитал всех, кого встретил, и облегченно присвистнул. Чуть не переборщил. Сломайся и этот, пришлось бы в доктора играть, выводя парней из комы. Отпустил цепь и аккуратно, чтобы ничего не сломать, подтолкнул бандита к выходу и дальше в операторскую. Подвел к терминалу с самым большим экраном и приставил курчавой голове слонобой. «Включай!» «Да кто ты, черт возьми, такой вообще? Что тебе надо?» «Я...» Задумался, а потом решил, что если уж врать, то врать художественно. «Тот, кого наняли, чтобы 13-е стали нулевыми. Ничего личного. «Просто бизнес. Включай!» — велел я и чуть надавил стволом. А потом выпустил крабика. Пытки — это, конечно, не мое. Но раз слонобой его не пугает, то пусть хотя бы арахнит попробует. Скинул дроида на стол, прямо рядом с терминалом. И едва успел команду дать, чтобы он не торопился, а то скальпели, оставив несколько глубоких бороздок на столе, уже потянулись к кожаной жилетке. Мужик дернулся, чуть ли не вдавливаясь в слонобой. Кажется, до него что-то начало доходить. «Включай!» — повторил я. Мужик послушался, включил комп и, когда появилось окно входа в систему, ввел пароль. Покосился на краба и, нехотя, словно секрет какой-то выдает, приложил палец к сенсорному экрану. На экране высветилась аватарка профиля — Джида Камера. «А, так ты тот самый Джида с аукциона!» «Вот так встреча!» Я подозвал уголька. «Давай, подключайся. Сканируй, копируй. Все подчистую. Даже график дежурства, если такой есть. Справишься?» Пожалуй, последнее слово было все-таки лишним. Уголек обиженно заверещал и подлетел к терминалу. Из той части, где у него был визор, появились два инфракрасных луча. Первый забегал по проекции клавиатуры, а второй заглянул куда-то в системный блок. А у меня в углу экрана появилась полоса загрузки. Джида побледнел. Выргался по-испански, но тихо, почти шепотом. Из перевода, который тут же выдала система, я смог уловить только слово «нечисть». «Ты поаккуратней, а то он обидчивый», — посоветовал я и развернул кресло вместе с Джида. «А теперь следующий вопрос. Где Роберт Абрамов?» «Кто?» — удивился Джида, косясь на краба за спиной. «Ну что начинается-то? Нормально же общались!» Я кивнул, и краб, звонко цокая скальпелями по столу, подполз к его шее и, пока всего лишь дотронулся до пульсирующей под кожей жилки. Но Джида и этого вытерпеть не смог. Он завопил, дернулся, попытавшись отскочить, и уперся в меня. Отпружинил и схватился за разбитый нос. «Тссс, тише, не сейчас!» — остановил я дрона. «Я вспомнил! Только убери его от меня!» Промычал Джида и показал, что ему надо развернуться к терминалу. «Он на базе Северного Крыла! Я могу на карте показать!» Я отозвал Крабика, и тот подсокал по столу чуть в сторону. После чего Джида приник к клавиатуре, и через минуту на экране высветилась карта всех объектов 13-х. Латинос ввел координаты, после чего одна из точек засветилась зеленым. «Так, а мы где?» «Здесь! Мы же Южное Крыло!» Джида ткнул пальцем в еще одну точку, практически в самом дальнем углу от первой. «Там тоже пещера в скале?» «Нет, просто заброшенная шахта!» «Мне надо напоминать, что будет, если ты врешь». «Нет!» Джида ссутулился и снова покосился на краба. «Ты меня отпустишь?» «Будет зависеть от того, в каком состоянии пленник. Помолчи пока». «Да, далековато от меня. Даже от Эдема не то чтобы близко. Если ничего не путаю, то это 109-й сектор. Надо звать кавалерию». Я отправил сообщение Абрамову-старшему. «Вот координаты базы, где держат Боба. Проверьте, действительно ли он там, и дайте мне знать. Там минимум 13 бойцов. Будьте осторожны». Отец Роберта подтвердил, что получил сообщение. А я решил еще немного поблефовать. «Седьмой-седьмой, ответьте третьему. Координаты выслал. Берите сквад жнеца». «Да, уверен. Черная сотня легко там все зачистят. И отследите мою локацию, можно высылать чистильщиков». Пока нес всю эту ахинею, через уголька с любопытством поглядывал на реакцию бандита. Тот очень внимательно слушал, только на чистильщиках что-то изменилось в его лице, будто он решил, что уже не жилец. «Ну а теперь ждем вестей», — сказал я, подойдя к Джида. «Послушай, может, договоримся, а? Я не последний человек в организации». «Ждем», — отмахнулся я. «А там видно будет. Покажи пока, где у вас главная база». Прошло 2 часа. Все это время я изучал документы, которые скопировал уголек, и разглядывал карту. Размах деятельности 13-х впечатлял. Даже удивительно, что я реально еще не покойник. Спасибо мерзлоте и сложностям логистики в этих бескрайних пустошах. Всего я насчитал 36 баз и складов в разных секторах мерзлоты. Основная в Вавилоне, то есть под носом у авангарда. Наркотрафик, оружие, похищение и торговля дроидами. Но все это сейчас волновало меня меньше всего. Я напряженно ходил по комнате в ожидании вестей о Бобе. Прошло еще 1/2 часа, и точка, где предположительно находился Боб, замигала красным, а затем потухла. «Что это значит?» — спросил я у Джида. «Значит, что на базу напали». Глухо отозвался он и уставился в монитор. Еще через 20 нервных минут я получил видеосообщение от старшего Абрамова. Отвернулся от Джида и сфокусировался на экране. Увидел Боба, едущего в джипе с 2 охранниками. Огромный синяк под глазом, пластырь на сломанном носу и забинтованные пальцы. Потрепанный и нахохлившийся, словно воробей после драки. Фух, главное, что не сломленный, а остальное современная медицина быстро залечит. В конце сообщения предлагалось многое обсудить. Я отписался, что с удовольствием, но позже. И в этот момент почувствовал, как за спиной взорвался электромагнитный импульс. Я согнулся в кресле, пытаясь продышаться и смахнуть сообщение об уроне. Отскочил и резко развернулся в сторону Джида, но понял, что опоздал. Обугленный крабик висел у него на груди и нервно дергал лапкой, расширяя рану на шее. Кровь хлестала во все стороны. Джида хрипел и пытался то ли зажать руками рваную рану, то ли оторвать и скинуть с себя дрона. На полу дымился, не пойми откуда взявшийся шокер. «Черт!» Я снял крабика с мертвого тела. «Ну зачем? Мы же еще заказчика диверсии не обсудили!» «Ладно, изучу все файлы в спокойной обстановке, и там видно будет. Может, в авангард все отправлю, чтобы было чем 13-м заняться вместо моих поисков». Вернулся в гараж, забрал старшего краба и отнес обоих в мастерскую. Влил в них трофейный Скайкрафт, восстановил и отправил гулять по станции. А сам вернулся в коридор, чтобы исследовать склады и остальные комнаты. Забрел в какой-то тупичок со стеной, полностью раскрашенной граффити. Хотел пройти мимо, но настойчивое верещание уголька заставило меня остановиться и повернуться к нему. Дрон завис прямо перед абстрактной картинкой с какими-то шестеренками. Или не какими-то. Я присмотрелся, даже голову зачем-то склонил на бок и понял, что вижу объемную конструкцию, напоминающую цилиндр, который дал мне Лейн. Сантиметров 50 в высоту, искусно вплетенный художником в соседней картинке. По крайней мере, по форме было очень похоже на вдавленный в стену кодовый замочек, как на моем чемодане. Только символы совершенно другие. Смайлики, циферки 13 разными шрифтами и прочая абстрактно-попсовая хрень. Над плечом появился сканирующий луч уголька, а на экране повторилась проекция, на которой словно верхний слой краски сняли, показав то, что было под ней — символы. Хорошо знакомые мне значки и закорючки. «Это что, замок или большой тайник-контейнер?» — спросил я. Протянул руку и с усилием, сдирая краску, сдвинул первый ряд.